Глава 19. Возможно, что на кровавый и гибельный путь Санни Корлеоне вступил, ища выхода из тупика, в который зашли враждующие стороны. Возможно, он затеял войну на измор, уступив темным побуждениям собственной неистовой натуры, когда ее некому стало держать в узде. Как бы то ни было, весной и летом этого года он обрушил на разного рода мелкую сошку в стане врага лавину бесчетных и бессмысленных налетов. Умирали под выстрелами в Гарлеме штатные сутенеры семейства Татали, гибли изувеченными наемные бандиты с прибрежных улиц, профсоюзные боссы, связанные с пятью семействами, получили от неприятеля предупреждение сохранять нейтралитет. И когда букмекерам и ростовщикам Корлеоне все-таки преградили доступ к набережным, Санни послал Реджими Клеменца громить портовые кварталы. Эти расправы не имели смысла, потому что они не могли повлиять на исход войны. Санни был блестящий тактик и одержал ряд отдельных блистательных побед, но только сейчас требовалось иное. Гений такого стратега, как Дон Корлеоне. Война выродилась в партизанщину, опустошительную и бесплодную. Обе стороны теряли людей и доходы, а дело не двигалось с места. Кончилось тем, что семья Корлеоне вынуждена была прикрыть несколько самых прибыльных букмекерских точек, включая и ту, в которой пробавлялся трудами хозяйский зять, Карло Рицци. Карло загулял. Напивался, проводил время с певичками из ночных клубов и устраивал своей жене Кони веселую жизнь. После избиения, которому он подвергся от рук Санни Корлеоне, он не осмеливался больше бить жену. Он перестал с ней спать. Кони кидалась ему в ноги, и он, мысленно видя себя римлянином, с изощренным патрицианским наслаждением, отвергал ее. «А ты братана позови!» Куражился он. «Скажи, что муж тебя не желает трахать. Пускай он отлупцует меня. Глядишь, и придет охота». На самом деле он жил в смертельном страхе перед Санни, хотя держались они друг с другом с холодной вежливостью. Карло хватало ума сознавать, что Санни убьет его и не поморщится, что Санни из тех, кто может убить другого человека с бестрепетностью, свойственной животным, меж тем, как самому ему, чтобы совершить убийство, потребовалось бы призвать на помощь все свое мужество, всю силу воли. Карло и в голову не приходило, что он по этой причине лучше, чем Санни Корлеоне, если здесь применимо это слово. Наоборот, он завидовал тому, что Санни обладает этой звериной жестокостью, жестокостью, о которой начинали уже слагать легенды. Том Хейган, как канцельери, не одобрял тактику, избранную Санни, и все же решил не излагать своих возражений Дону, по той простой причине, что все же в известной мере тактика эта себя оправдывала. В ходе войны на измор пять семейств как будто несколько образумились. Их контрудары становились все слабее и, в конце концов, прекратились вовсе. Хейган на первых порах не склонен был доверять этим свидетельствам вражеского смирения, но Санни ликовал. «Поддам еще жару, и эти сволочи сами приползут к нам клянчить о мире». Санни волновало другое. Возникли сложности с женой, до нее дошли слухи, что ее мужа приворожила Люси Манчини. И пусть на людях она отпускала шуточки насчет особенностей телосложения своего Санни и приемов, которым он отдавал предпочтение, он лишил ее своего внимания слишком надолго. Ей недоставало его в постели, и она сильно портила ему жизнь беспрестанными упреками. Санни и без того, как человек меченый, жил в постоянном напряжении. Вынужден был скрупулезно рассчитывать всякое свое движение, притом он знал, что относительно его поездок к Люси Манчини у неприятеля все схвачено. Тут, правда, он прибегал к мерам сугубой предосторожности, поскольку ситуация представляла собой традиционно уязвимое место. Тут ему ничего не угрожало. Люси, сама того не подозревая, 24 часа в сутки находилась под наблюдением людей из Реджими Сантино, и стоило на ее этаже освободиться квартире, как ее немедленно снимал кто-нибудь из самых надежных его подчиненных. Дон выздоравливал. Близилось время, когда он вновь сможет стать к кормилу власти. И уж тогда, верил Санни, исход сражения должен определенно решиться в пользу семейства Корлеоне. А до тех пор он будет охранять границы семейных владений, чем заслужит уважение отца, и, так как титул Дона не обязательно передается по наследству, подтвердит основательность своих притязаний на роль преемника империи Корлеоне. Однако и неприятель тем временем строил планы. Он тоже тщательно изучил обстановку и пришел к выводу, что единственный способ избежать полного поражения — это убрать Санни Корлеоне. Неприятель теперь лучше разобрался в положении вещей и полагал, что с Доном, который славится здравомыслием и рассудительностью, поладить будет проще. Санни снискал себе во вражеском стане ненависть своей кровожадностью. Ее расценивали как варварство и как черту, выдающую неделового человека. Никому не было расчета возвращаться к прежним временам, временам смуты и тревог. Однажды вечером у Кони Корлеоне раздался телефонный звонок. Девичий голос, не называя себя, попросил позвать Карла. — А кто говорит? — спросила Кони. Девица хихикнула. — Да так, одна его знакомая. Я только хотела предупредить, пусть он сегодня не приходит. Мне нужно съездить за город. — Ах ты, шлюха! — задохнулась Конни. — Шлюха, тварь бесстыжая! — закричала она в телефон. В трубке щелкнула, наступила тишина. Карлос полудня закатился на бега и пожаловал домой поздно вечером, злой от невезения и полупьяный. Он теперь постоянно носил при себе бутылку виски. Не успел он переступить порог, как Конни накинулась на него с бранью. Карло, точно не слыша, направился принимать душ. Потом вышел, голый, растерся у нее на глазах полотенцем и принялся наводить фасон, явно куда-то собираясь. Конни стояла подбоченясь, с белым, осунувшимся от ярости лицом. — Зря стараешься, — сказала она. — Звонила твоя приятельница передать, что сегодня ей неудобно. Как же у тебя, скотина, хватает наглости давать своим девкам мой телефон? Убила бы тебя, подлец, собака! Она налетела на мужа, толкая его, царапая ногтями. Карла отстранил ее мускулистой, согнутой в локте рукой. — С ума не сходи, — проговорил он холодно. Но она не видела, что он смешался, как если б знал, что шальная девица, с которой он крутит, и впрямь способна такое выкинуть. Это дура какая-нибудь, смеха ради. Кони увернулась в сторону от его руки и заехала ему по лицу, расцарапав ногтями щеку. Он с поразительным терпением лишь оттолкнул ее от себя. Она заметила, что он сделал это осторожно, считаясь, видимо, с тем, что она беременна, и осмелела, разжигая в себе негодование. Но и возбуждаясь тоже. Скоро ей ничего будет нельзя, врач сказал, в последние 2 месяца полное воздержание, но ведь они еще не наступили, а она истомилась уже от воздержания, что не умеряло в ней жгучего желания причинить Карла физическую боль. Она пошла следом за ним в спальню. Он почему-то побаивался. Видя это, Конни исполнилась презрительного торжества. — Будешь сидеть дома, — сказала она, — никуда не пойдешь. — Ладно, ладно, уймись, — сказал Карло. Он был по-прежнему не одет, в одних трусах. Ему нравилось ходить по дому в таком виде, красуясь своим широкоплечим и стройным торсом, золотистой кожей. Конни глядела на него голодными глазами. Он делано засмеялся. — Пожрать-то мне дашь, по крайней мере? Напоминание о супружеских обязанностях, во всяком случае, одной из них, слегка усмирило ее. Кони отлично стряпала, переняв это умение от матери. Она обжарила телятину с перцем, поставила томиться на медленном огне и принялась делать салат. Карло тем временем растянулся на кровати, изучая программу завтрашних бегов и поминутно прикладываясь к стакану виски. Конни зашла в спальню, остановилась в дверях, точно не решаясь приблизиться к кровати, пока не позовут. — Иди, еда на столе, — сказала она. — Неохота пока, — ответил он, не отрываясь от программы. — Но еда уже на столе, — упрямо повторила Конни. — Ну и ступай, подавись ею. Карло допил то, что оставалось в стакане, и наклонил бутылку, наливая еще. На жену он больше не обращал внимания. Кони вернулась на кухню, собрала полные тарелки и с размаху шваркнула о раковину. На грохот Карло выскочил из спальни. Опрятный до привередливости, он брезгливо передернулся при виде кухонных стен, заляпанных жирными шматами телятины и перца. — Сию минуту убери, паскуда, — сказал он злобно, — а то, гляди, выбью из тебя дурь, мне недолго. — Чёрта с два, дожидайся! Конни выставила вперед скрюченные пальцы, словно готовясь и задрать ногтями его обнаженную грудь. Карло пошел назад и через минуту появился, держа в руках сложенный вдвое кожаный ремень. — Уберешь или нет? — в его голосе слышалась неприкрытая угроза. Конни не шелохнулась, и он огрел ее два раза по тугим бокам, не очень больно, но чувствительно. Конни попятилась к кухонным шкафам у стены, рука ее скользнула в ящик и вытащила длинный хлебный нож. Она удобнее взялась за черенок. Карло усмехнулся. «У Корлеоне даже бабы, убийцы!» Он положил ремень на стол и подошел ближе. Конни попыталась сделать выпад вперед, но ее отяжелевшее тело двигалось неуклюже, и Карло успел увернуться от удара, с такой зловещей решимостью, нацеленного ему в пах. Он с легкостью обезоружил ее и принялся неторопливо, размеренно отвешивать ей оплеухи, в полсилы, чтобы не разбить лицо в кровь. Она отступала за кухонный стол, пытаясь укрыться от пощечин, и постепенно он загнал ее в спальню. Она попыталась было вцепиться ему в руку зубами, но он, сгребя ее за волосы, задрал ей голову кверху и продолжал хлестать по щекам, пока от боли и унижения она не расплакалась, как девчонка. Тогда он пренебрежительно швырнул ее на кровать, а сам опять припал к бутылке, стоящей на тумбочке. Видно было, что он уже сильно пьян, в его посветлевших голубых глазах появился сумасшедший блеск, и Конни сделалось по-настоящему страшно. Карло, расставив ноги, пил из горлышка, нагнулся и крепко ухватил жену пальцами за раздавшееся бедро. Больно с оттяжкой ущипнул, так что она взмолилась о пощаде. — Салом заплыла, свинья свиньей! — сказал он годливо и вышел. Испуганная, раздавленная, Конни лежала на кровати, не отваживаясь даже посмотреть, что делает ее муж в соседней комнате. Наконец все-таки поднялась, подошла к двери и украдкой выглянула в гостиную. Карло, распечатав новую бутылку виски, валялся на диване. Скоро его мертвецки пьяного сморит сон, и можно будет тихонько пробраться на кухню и позвонить своим в Лонг-Бич, сказать матери, чтобы прислала за ней кого-нибудь. Лишь бы только Санни не подошел к телефону. Самое лучшее, если мать или Том Хейган. Было почти 10 вечера, когда на кухне у Дона Корлеоне зазвонил телефон. Подошел один из телохранителей. Услужливо передал трубку миссис Корлеоне. Однако понять, что хочет сказать ее дочь, оказалось почти невозможно. Конни, близкая к истерике, старалась при этом говорить шепотом, чтобы не слышал муж в соседней комнате. Исхлестанное лицо ее отекло, распухшие губы выговаривали слова невнятно. Миссис Корлеоне подала телохранителю знак, чтобы он позвал Санни, сидевшего с Томом Хейганом в гостиной. Санни пришел и взял у матери трубку. — Да, Конни, слушаю. От страха, как бы не проснулся муж и не натворил чего-нибудь брат, Конни стала выговаривать слова совсем неразборчиво. «Санни, пришли за мной машину!» — залопотала она, едва шевеля губами. «Ничего страшного! Я тебе все расскажу, когда приеду. Только сам не приезжай. Пошли, Тома, прошу тебя, Санни. Ничего особенного не случилось, мне просто хочется побыть с вами». Тем временем на кухню зашел Хейган. Дон, получив снотворное, уже спал у себя наверху, а Хейган предпочитал держать Санни в поле зрения, когда происходило что-то непредвиденное. Здесь же на кухне находились два телохранителя, которые дежурили в доме. Все следили за тем, как Санни слушает. Без сомнения, необузданный нрав, свойственный Санни Корлеоне, имел истоком некое темное физическое начало. На глазах у всех его шея наливалась кровью, жилы вздулись, глаза помутнели от ненависти, черты лица обозначились резче, заострились, подернулись сероватой бледностью, как у больного, который борется из последних сил, ощутив на себе дыхание смерти. И только руки тряслись, выдавая бешеный ток адреналина по всему его телу. Но голос, когда он отвечал, звучал негромко и сдержанно. — Хорошо. Жди. — Сиди и жди спокойно. Он повесил трубку. С минуту стоял, сам ошеломленный силой захлестнувшего его гнева, потом с трудом проговорил. — Подонок! Мразь! И кинулся за дверь. Хейгану знакомо было это выражение лица у Санни. Оно означало, что всякая способность рассуждать покинула его. В такие минуты Санни был способен на что угодно. Еще Хейган знал, что езда по дороге в город охладит неистовую горячность Санни, восстановит в нем уравновешенность. Беда лишь, что в уравновешенном состоянии он станет тем более опасен, хотя и лучше сумеет оградить себя от возможных последствий своей ярости. Хейган услышал, как у подъезда заурчал мотор. «Поезжайте следом, быстро», — приказал он телохранителям. Потом подошел к телефону и стал звонить в город. Он велел, чтобы несколько человек из Реджими Сани, живущих в Нью-Йорке, заехали на квартиру Карла Рица и увезли его из дома. Кто-то из них останется и побудет с Конни, покуда не приедет ее брат. Хейган знал, как много он берет на себя, становясь Санни поперек дороги, однако не сомневался, что в случае чего Дон его поддержит. Им двигал страх, как бы Санни не убил Карла при свидетелях. От противников Хейган не ждал подвоха. Слишком давно пять семейств вели себя спокойно. Они явно искали пути к примирению. К тому времени, как его Бьюик вылетел из парковой зоны, Санни уже до некоторой степени опамятовался. Он успел заметить, как вскочили в другую машину два телохранителя, чтобы следовать за ним, и остался доволен. Впрочем, опасности он не предвидел. Ответные удары со стороны пяти семейств прекратились, сопротивление, по сути, заглохло. Пробегая по прихожей, он схватил свой пиджак, а в потайном отделении под приборной доской лежал еще один пистолет. Сама машина была зарегистрирована на имя одного из солдат его Реджими, так что лично ему не угрожали неприятности. Он, впрочем, не думал, что ему понадобится оружие. Он вообще не знал еще, как поступит с Карло Рице. Теперь, когда у него было время задуматься, Санни мог сознаться себе, что не способен убить отца еще не родившегося ребенка, тем более, когда это муж его родной сестры, и тем более из-за семейной свары. Только горе-то в том, что тут была не просто семейная свара. Карло оказался дрянным мужиком, и Санни чувствовал себя в ответе за то, что познакомил этого прохвоста с сестрой. Парадокс состоял в том, что Санни, при всем неистовстве своей натуры, органически не способен был ударить женщину и ни разу за свою жизнь не сделал этого, что не способен был причинить боль ребенку или иному беспомощному существу. Когда Карло в тот день упорно не желал дать ему сдачи, он этим отвратил смертоубийство, обезоружив разъяренного Санни полным отказом от сопротивления. Санни в детстве был истинно доброй душой, и если он вырос душегубом, то значит, просто судьба ему так назначила. «Ладно, теперь он поставит негодяя на место раз и навсегда», — думал Санни, переезжая по гребню плотины на ту сторону неширокого пролива к Джонс-Бич, откуда вели дальше парковые автодороги. Он всегда ездил в Нью-Йорк этим путем. Здесь движение было потише. Он решил, что отошлет Конни в Лонг-Бич с телохранителем, а сам по-свойски потолкует с зятем. Чем это завершится, он не знал. Если этот мерзавец действительно нанес вред здоровью Конни, он изувечит мерзавца. Ветерок, гуляющий по плотине, свежесть морского соленого воздуха остужали его злобу. Он опустил окно до упора. Шоссе на Джонс-Бич вдоль плотины он выбрал, как всегда, потому что в этот вечерний час в такое время года по нему мало кто ездил, и можно было гнать на предельной скорости, не считаясь с ограничениями, до другого берега и выезда на парковую автодорогу. И даже там движение возрастет ненамного. Быстрая езда даст ему разрядку, снимет опасное, как он знал по опыту, напряжение. Машина с телохранителями уже безнадежно отстала. Дорога по плотине освещалась скудно и словно вымерла, ни одного автомобиля. Вдалеке белым конусом обозначилась будка сборщика дорожной пошлины. Будок стояло несколько, но другие работали только в дневное время, когда движение оживлялось. Санни начал притормаживать, шаря по карманам в поисках мелочи, но безуспешно. Он достал бумажник, тряхнул рукой, чтобы он раскрылся, и вытянул двумя пальцами бумажку. Бьюик въехал под аркаду фонарей, и Санни не без удивления увидел, что между двумя будками, загораживая узкий проезд, стоит машина. Вероятно, водитель спрашивал у сборщика дорогу. Санни посигналил, и машина послушно проехала вперед, освобождая ему место. Санни протянул сборщику пошлины доллар и стал ждать сдачу. Сейчас ему не терпелось поднять окошко, ветер с океана выстудил всю машину. Человек в будке, как назло, замешкался, считая монеты. Так, теперь этот косорукий болван просыпал деньги на пол. Разява. Сборщик нагнулся, подбирая мелочь. Его голова и плечи скрылись из виду. В этот миг Санни обратил внимание, что машина впереди не уехала, а стала чуть поодаль, по-прежнему загораживая ему проезд. Одновременно он заметил боковым зрением, что в неосвещенной будке справа тоже есть человек. Но он не успел сопоставить одно с другим, потому что из стоящей впереди машины вышли двое и направились к нему. Сборщик пошлины все не появлялся в окне будки, и тут, в какую-то долю секунды, когда еще ничего не случилось, Сантино Корлеоне понял, что ему пришел конец. В это короткое мгновение душа его была светла, ярость бесследно испарилась, словно подспудный страх, обратясь наконец-то насущной явью, очистил этого человека от зла. В непроизвольном порыве к жизни его мощное тело вломилось в дверцу Бьюика, высадив из нее замок. Человек в неосвещенной будке открыл стрельбу. Могучий торс Санни Корлеоне уже вываливался из машины, когда его настигли пули. Одна попала в голову, другая — в шею. Двое, которые приближались спереди, вскинули оружие, и человек в будке перестал стрелять. Туловище Санни распласталось по асфальту, только ноги застряли в машине. Двое изрешетили выстрелами в упор поверженное тело и пинками изуродовали Санни лицо, больше с целью запечатлеть на нем следы телесной человеческой силы. Прошли считанные секунды, и все четверо, трое убийц и мнимый сборщик пошлины, уже неслись на своей машине к парковой автодороге Медоубрук, берущей начало за Джонс-Бич. Путь всякому, кто вздумал бы их преследовать, преграждали Бьюик и тело Сани, распростертое в проезде между будками. Впрочем, когда телохранители Сани, подоспев через несколько минут, увидели его, они и не подумали пускаться в погоню. Они широко развернулись и поехали в обратном направлении, к Лонг-Бич. У первого придорожного телефона-автомата один из них выскочил из машины и позвонил Тому Хейгену. Отрывисто, скороговоркой сказал: «Сани убит, попал в засаду у Джонс-Бич». «Ясно». Голос Хейгена был совершенно спокоен. «Гони Клеменца, передайте, чтобы немедленно выезжал сюда. Он вам скажет, что делать дальше». Хейген вел этот разговор по телефону, висящему на кухне. Здесь же, в ожидании приезда дочери, хлопотала мама Корлеоне, готовя для нее закуску. Ему удалось сохранить самообладание. Женщина не заподозрила ничего худого. Не от того, впрочем, что не могла бы при желании, просто за долгие годы совместной жизни с Доном она убедилась, что куда разумнее не замечать, что если ей необходимо узнать плохую новость, ее и без того не замедлят сообщить, а если такой необходимости нет, она спокойно обойдется без неприятных новостей. Она нисколько не стремилась разделять со своими мужчинами их неприятности. Они-то разве стремились разделять женские тяготы? И миссис Корлеоне невозмутимо продолжала накрывать на стол, кипятить воду для кофе. Ее житейский опыт свидетельствовал, что боль и страх не притупляют чувство голода. Ее житейская мудрость гласила, что боль переносится легче за едой. В ней все воспротивилось бы, если б врач принялся успокаивать ее таблетками. Другое дело — горячий кофе с хлебушком. Хотя, конечно, какой спрос с женщины, представляющей иную, более примитивную культуру? И потому она дала Тому Хейгену беспрепятственно уединиться в угловой комнате, где обычно происходили совещания. И где Хейгена, едва он затворил за собой дверь, сотрясла такая безудержная дрожь, что пришлось опуститься на стул, втянуть голову в судорожно сведенные плечи, стиснуть между колен сложенные ладони и сгорбясь сидеть так, словно бы молясь силам зла. Он знал теперь, что не годится на роль консильёре, когда идет война. Он позволил пяти семействам провести... одурачить себя мнимым смирением. Враги затаились и притихли, а тем временем исподволь готовили западню. Подготовились и стали ждать нужного момента, держали свои кровавые лапы при себе, не поддаваясь на откровенные провокации неприятеля. Дожидались удобного случая нанести один, но страшный удар. И дождались. Никогда бы не изловить им на такую удочку старого Дженка Абанданда. Этот учуял бы недоброе, выкурил бы их из норы, утроил бы меры предосторожности. И вместе с горечью этой правды Хейген не переставал ощущать горечь своей утраты. Сани был ему настоящим братом, его спаситель, герой его отроческих лет. Сани по отношению к нему никогда в жизни не проявлял низости или хамства, всегда обращался с ним любовно, кинулся обнимать его, когда его отпустил Солоццо. Радость Сани, что они снова вместе, была неподдельна, и то, что из него вырос бандит, жестокий, необузданный, беспощадный, для Тома Хейгена ничего не меняло. Он сбежал из кухни, чувствуя, что не в силах сказать маме Корлеоне о гибели Сани. Он никогда не называл ее мысленно матерью, как называл Дона отцом, а Сани братом, хотя и был к ней привязан, как был привязан к Фредди, Майклу, Конни, как к человеку, от которого видел много добра, но не любви. Однако сказать ей он все-таки был не в силах. За немногие месяцы эта женщина лишилась всех сыновей. Фредди был сослан в Неваду, Майкл скрывался на Сицилии, спасая свою жизнь, теперь убит Сантино, которого из трех она любила больше. Она никогда этого не показывала. Минуты смятения продолжались недолго. Хейган вновь овладел собой, придвинул к себе телефон и набрал номер Конни. Долго слушал гудки, потом в трубке раздался ее шепот. Хейган мягко сказал: «Конни, это Том. Разбуди-ка мужа, мне надо с ним поговорить». Она еще тише и испуганно отозвалась вопросом: «Том, что, Санни приедет к нам?» «Нет», — сказал Хейган, — «Санни не приедет. Насчет этого можешь не волноваться. Просто поди разбуди Карла и скажи, что мне очень нужно с ним поговорить». В голосе Конни послышались слезы. «Том, он меня избил. Я боюсь, он опять начнет, если узнает, что я звонила своим». «Не начнет», — сказал Хейган ласково. «Мы с ним поговорим, и он образумится. Все будет хорошо. Скажи ему, что это важно. Очень важно. Пусть обязательно подойдет, ладно?» Прошло минут пять, пока ему ответил голос Карла, сонный, полупьяный. Чтобы привести его в чувство, Хейган заговорил очень резко. — «Слушай меня, Карло. Сейчас я скажу тебе страшную вещь. А ты будь добр, приготовься. Потому что, когда я скажу ее, ты будешь отвечать нормально, обыкновенно, как будто не услышал ничего особенного. Я предупредил Конни, что у нас важный разговор, поэтому сочини что-нибудь для нее. Например, что на семейном совете решили переселить вас сюда, в один из особняков, и поставить тебя на настоящую работу. Что Дон, желая поправить дела у вас в семье, решил все же дать тебе возможность показать себя. Ты понял?» В голосе Карла прорезалась надежда. «Ага, усек». Хейган продолжал. «С минуты на минуту к тебе должны постучаться мои люди, которым велено увести тебя из дому. Скажи им, чтобы сначала позвонили мне. И только. Ничего, кроме этого. Я отменю распоряжение, велю им оставить тебя с Конни. Все понял?» «Да-да, уразумел», — с готовностью отозвался Карло. Кажется, сообразил, наконец, что Хейган неспроста так тщательно его подготавливает, что новость, видимо, в самом деле нешуточная. Теперь Хейган рубанул с плеча. «Только что убили Санни. Молчи, ничего не говори. Когда ты спал, Конни позвонила ему. Он ехал к вам, и я не хочу, чтобы она это знала. Пусть догадывается, но не знает наверняка, иначе будет думать, что это она виновата. Так вот, сегодня ты останешься дома при ней и ничего ей не скажешь. Ты с ней помиришься, будешь вести себя как идеальный любящий супруг и выдержишь эту роль, по крайней мере, до тех пор, пока она не родит. Завтра утром кто-нибудь, либо ты, либо Дон, или, может быть, ее мать, скажет Конни, что ее брата убили. И ты тогда будешь рядом с ней. Вот чего я хочу от тебя. Сделай мне это одолжение, и за мной тоже не пропадет. Я достаточно ясно выражаю свою мысль?» Карло отвечал ему нетвердым голосом. «Естественно, Том, конечно. Слушай, мы с тобой вроде всегда ладили, я благодарен, понимаешь меня?» «Ладно», — сказал Хейган. «Тебя не станут винить, что ты поцапался с Конни, и из-за этого так получилось. Не беспокойся, я позабочусь об этом». Он помолчал и прибавил мягко, почти задушевно: «А ты давай, позаботься о Конни». И повесил трубку. Он научился никогда не прибегать к угрозам. Дон сумел ему внушить это крепко. Но до Карла и так все отлично дошло. Он был на волосок от смерти. Потом Хейган позвонил Тессио и срочно вызвал его в Лонг-Бич. Он не сказал, зачем, а Тессио не стал спрашивать. Хейган вздохнул. Теперь наступил черед тому, чего он всей душой страшился. Теперь надо было пойти и разбудить Дона, одурманенного снотворным. Надо было сказать человеку, которого любишь больше всех на свете, что ты не справился, не сумел уберечь его владение и жизнь его старшего сына. Сказать Дону, что все потеряно, если только он сам, больной, не вступит в битву. Потому что нечего было лукавить с самим собою. Лишь великому Дону по силам было вырвать хотя бы ничью перед лицом столь сокрушительного провала. Хейган не дал себе даже труда спросить мнение врачей Дона Корлеоне. Какой смысл? Что бы там ни считали врачи, пусть бы даже запретили Дону вставать с постели под страхом смерти. Все равно он обязан был доложить своему приемному отцу о произошедшем и потом следовать его указаниям. А как поступит Дон, сомневаться, конечно, не приходилось. Заключения медиков больше не играли роли. Ничто уже больше не играло роли. Дон должен все узнать и затем либо принять на себя командование, либо приказать, чтобы Хейган сдал империю Корлеоне пяти семействам. И все же вот этого ближайшего часа Хейган страшился всей душой. Он пробовал подготовить себя к тому, как ему надлежит держаться. Первое — строго обуздывать себя в признании собственной вины. Каяться и бить себя в грудь означало бы только взваливать лишнюю тяжесть на плечи Дона. Открыто предаваться горю — лишь усугублять горе, постигшее Дона. Объявить о своей непригодности на роль консильёри в военное время — лишь дать основание Дону корить себя за просчет в выборе человека на столь важную должность. Хейган знал, что от него требуется. Сообщить о случившемся, изложить свои соображения о том, как спасти положение, и умолкнуть. Что до собственных переживаний, он обнаружит их лишь в той мере, какую сочтет уместный его Дон. Если почувствует, что Дон желает видеть его раскаяние, то не скроет, как тяготится сознанием своей вины. Если поймет, что позволительное изъявление скорби даст волю своему непритворному горю. Шум моторов заставил его поднять голову. На жилой пятачок в парковой зоне въезжали машины. Это прибыли Капориджиме. Он вкратце ознакомит их с обстановкой, а после пойдет наверх будить Дона Корлеоне. Он встал, подошел к бару возле письменного стола, вынул стакан, бутылку и с минуту помедлил, сразу ослабев настолько, что ему показалось трудным налить стакан. Услышал вдруг, как позади тихонько закрылась дверь, и обернулся. В комнате, впервые за долгое время совсем одетый, стоял Дон Корлеоне. Дон прошел через кабинет к своему огромному кожаному креслу и сел. Он ступал чуточку скованно, чуточку слишком свободно сидел на нем пиджак, но глазам Хейгана он представился таким же, как всегда. Можно было подумать, что он единым усилием воли сумел стереть с себя внешние следы еще непобежденной немощи. Его суровые черты были исполнены прежней внушительности и силы. И в кресле он сидел прямо. — Ну-ка, плесни мне анисовый, — сказал Дон. Хейган переменил бутылку и налил ему и себе огненный с лакричным привкусом пьяной влаги. Настойка была домашнего изготовления, деревенская, много крепче той, какую продают в магазинах. Подношение старинного друга, который ежегодно доставлял Дону столько ящиков, сколько может взять небольшой автофургон. — Моя жена заснула в слезах, — проговорил Дон Корлеоне. — Я видел из окна, как к дому подъехали мои Капориджиме, хотя время полночь, а потому, почтенный консильёре, не пора ли тебе сказать своему Дону то, что уже знают все. Хейган тихо сказал. Я маме ничего не говорил. Как раз собирался сейчас подняться к вам и рассказать, что случилось. Еще минута, и я пришел бы вас будить. Дон сказал бесстрастно. Но сперва тебе потребовалось выпить. Да, сказал Хейган. Что ж, ты выпил, сказал Дон. Значит, можешь рассказывать. Легчайший оттенок укоризны за такое проявление слабости слышался в его словах. Санни застрелили по дороге на Джонс-Бич, сказал Хейган. Насмерть. Дон Корлеоне моргнул. На долю мгновения броня его воли распалась. Стало видно, что его покидают силы. И тут же он овладел собой. Он сложил руки на столе и посмотрел Хейгану прямо в глаза. — Расскажи мне, как все произошло, — сказал он. — Нет. Он поднял ладонь. — Погоди. Пусть подойдут Клеменция и Тессио, а то придется рассказывать заново. Не прошло минуты, как дверь открылась, и один из телохранителей впустил в кабинет обоих Капариджими. Дон поднялся им навстречу. Этот жест сказал им, что он знает о гибели сына. По праву, которое дается старым товарищам, они обнялись с ним. Хейган налил в стакан анисовый. Все выпили, и тогда он рассказал им о событиях этого вечера. Когда он кончил, Дон Корлеоне задал только один вопрос. — Это точно, что мой сын убит? Ему ответил Клеменцо. — Да, телохранители были из Реджими Сантино, но это я их выбирал. Я допросил их, когда они прибыли ко мне. При свете из будки у заставы они хорошо его разглядели. С такими ранами нельзя остаться в живых. Эти ребята знают, что поплатятся головой за неверные сведения. Дон принял окончательный приговор, не выдав своих чувств ничем, кроме короткого молчания. Потом он заговорил. «Никто из вас не будет сейчас заниматься этим делом». Никто без моего специального приказа не предпримет никаких шагов к отмщению. Никаких попыток выследить и покарать убийц моего сына. Все враждебные действия против пяти семейств полностью прекращаются, пока от меня не будет на то непосредственных и прямых указаний. Отныне... И до похорон моего сына семейство приостанавливает все деловые операции и не оказывает покровительства деловым операциям своих подопечных. После мы соберемся здесь опять и решим, что нам делать. А сегодня займемся тем, что еще можем сделать для Сантино. Его нужно похоронить по-христиански. Я поручу друзьям уладить формальности с полицией и надлежащими властями. Клеменцо, ты будешь неотлучно при мне в качестве моего телохранителя, ты и люди из твоего Реджими. На тебя-то еще. Я возлагаю охрану всех остальных членов семейства. Том, позвонишь Америго Бонасера и скажешь, что ночью... Еще не знаю точно, в какое время. Мне понадобятся его услуги. Пусть дожидается в своем заведении. Возможно, я приеду туда через час, но может сложиться так, что и через два, даже три часа. Вам все понятно? Они молча кивнули. Дон Корлеоне продолжал. Клеменцо, возьми людей, садись по машинам и ждите. Я через несколько минут буду готов. Том, ты все сделал как надо. Я хочу, чтобы утром Констанция была рядом с матерью. Они будут с мужем теперь жить здесь. Организуй все для этого. Пусть женщины, подруги Сандры, соберутся у нее в доме и не оставляют ее одну. Моя жена тоже туда придет, как только я поговорю с ней. Она сообщит Сандре о несчастье, а женщины позаботятся о спасении его души, закажут заупокойную мессу. Дон поднялся с кожаного кресла. Все тоже встали. Клеменция и Тессио еще раз обнялись с ним. Хейган распахнул дверь. Дон, выходя, на миг задержался и взглянул ему в лицо. Он приложил ладонь к щеке Хейгана, быстро обнял его и сказал по-итальянски. — Ты показал себя хорошим сыном. Это утешает меня. Подтверждая, что в это страшное время Хейган действовал правильно. После этого Дон пошел наверх в спальню разговаривать с женой. Тогда-то Хейган и позвонил Америго Бонасере и призвал похоронщика отплатить услугой за услугу, оказанную ему однажды Доном Корлеоне.